В прошлых годах я опубликовал ряд статей в украинских и российских оппозиционных СМИ из цикла «Мифы российской пропаганды». Итак, моя статья. Миф о подмене смертной казни в Российской Федерации. О том, как преступная путинская власть приняла мораторий на смертную казнь в России в качестве операции прикрытия перед международной общественностью для безнаказанного ее этой смертной казни осуществления. Цитата. Уголовный кодекс РФ предусматривает смертную казнь за серьезные и тяжкие преступления с 1997 года. Однако президентский мораторий на смертную казнь действует с 1996 года. Что касается членства в Совете Европы, Российский Конституционный суд постановил в 1999 году, несмотря на сохранение смертной казни де юре, и подтвердил в 2009 году, что смертная казнь не может продолжать применяться в России. Можно говорить об отмене де-факто смертной казни. Цитата. В России отсутствует вынесение и исполнение смертной казни, пытки, бесчеловечные или унижающие достоинство обращения, наказание или серьезная индивидуальная угроза жизни или неприкосновенности гражданского населения от произвольного насилия в контексте международного или внутреннего вооруженного конфликта. В чем ложь данного утверждения, может ли преступная власть не прибегать к убийствам, иначе говоря, могут ли преступники не прибегать к преступлениям? Рассмотрим де-факто и обратимся к истории Елены Борисовны Васильевой. В сентябре 2014 года она выехала в Украину в качестве независимого наблюдателя экспертного совета оппозиции, чтобы самой убедиться, есть ли в Украине фашизм, правду ли рассказывают российские СМИ. 19 августа 2014 года она создала международный волонтерский проект «Груз-200 из Украины в Россию» и одновременно группу в Фейсбуке. Данный проект вызвал невероятное количество лживой информации в отношении Елены Васильевой со стороны Кремля. Мы же безмерно благодарны Елене Борисовне Васильевой за ее подвижническую деятельность в разоблачении путинской лжи и поддержку Украины. Далее необходимо кратко озвучить ту трагическую историю, которая случилась с волонтерами проекта «Груз-200 из Украины в Россию» внутри самой России, о которой она поведала в своей статье о волонтерах-участниках проекта «Груз-200 из Украины в Россию, погибших за правду». Цитирую. На днях мы узнали о том, что в Екатеринбурге умер журналист Максим Бородин, который писал о смерти членов частной военной компании «Вагнера» в Сирии. 13 апреля 2018 года он выпал из окна своей квартиры, а накануне сообщал о том, что неизвестные форме вежливых человечков проводили тренировки на лестничной клетке у его квартиры. 25 января 2015 года погибла Олеся Малакян, моя помощница в этом проекте, рассказывает Елена Васильева. Олеся помогла мне, Елене Васильевой, организовать первое шествие нашей колонны. Антивоенное движение «РАД». Одну из первых находила имена погибших российских солдат на территории Украины. Она тоже была в числе первых, кто говорил про ЧВК «Вагнер». Ее нашли мертвой около больницы в Москве в самом начале разгара провокаций против меня, Елены Васильевой, и этого проекта, который так ненавидит Кремль. О том, что на Донбассе воюет ЧВК «Вагнер», рассказывал и мой Елена Васильевой друг, наш волонтер, прекрасный и любимый российской оппозиции Владимир Шрейдлер, Володя Шер. Ему не оказали помощь в больнице, в реанимации, когда у него в ноге оторвался тромб. О ЧВК «Вагнер» рассказывал Алексей Строганов, активный член воинского блока оппозиции, наш волонтер. Алексей с первых дней держал связь с военными и ветеранами боевых действий, снабжал нас информацией о том, что готовится на Донбассе. И, конечно же, я, Елена Васильева, не могу не вспомнить нашу тяжелую артиллерию в проекте «Груз-200 из Украины в Россию» Бориса Немцова. Его убийство потрясло весь мир. Да, он долго и мощно критиковал Кремль и Путина. Но когда он заговорил о том, что на Донбассе гибнут российские военные, о том, что создано незаконное вооруженное формирование ЧВК «Вагнер», когда он заявил о планах представить эти доказательства мировому сообществу, вот тогда он был и убит. За правду отдали жизни тысячи людей, а в нашем проекте за то, что пожелали донести правду, было уже убито несколько человек. Мне, Елене Васильевой, пришлось скрываться. Спасибо Финляндии за предоставленное политическое убежище. А теперь вернемся к вранью российской власти, Следственного комитета и кремлевской пропаганды. Цитата. Вы не можете быть убиты или задержаны в России за участие в боевых действиях с украинской стороны против Российской Федерации в конфликте на востоке Украины. Возможности быть убитым в Российской Федерации не может быть из-за фактической отмены смертной казни. Такой опасности и риска нет. То есть, получается, впервые в истории человечества у нас война, в которой бойцы с двух сторон могут просто так ездить в страны, с которыми они воюют. Рассмотрим для начала факты на территории самой Украины. На Илью Богданова было совершено несколько покушений. После неоднократных покушений была убита Амина Акуева. Это далеко не полный список. Также до сих пор происходят убийства на территории ряда других стран. Депортация иностранцев в России осуществляется в соответствии с разделом 51 ФПГ. Это не нарушает статью 2.3 ЕКПЧ или протокол номер 6 или 13 Конвенции о защите прав и основных свобод человека, что дает отсутствие серьезной угрозы жизни произвольного насилия в контексте международного или внутреннего конфликта. То есть в стране с диктаторским коррумпированным режимом, в стране, в которой правильно было бы говорить не о правах человека, а о бесправии человека, можно говорить об отсутствии серьезной угрозы жизни и произвольного насилия? Цитата. В чьих именно интересах можно говорить в стране, где правит международная мафия, по чьей вине погибли тысячи людей, в стране, где отупление и одурманивание населения стало политикой этой самой власти? Цитата. Мера, подпадающая под действие статьи 3 ЕКПЧ, представляет собой бесчеловечное обращение или наказание, или оно достигает определенного минимума. Определение того, достигает ли конкретная мера этого минимума, является относительным и зависит от обстоятельств дела, включая продолжительность меры и ее физическое и психологическое воздействие. В чем ложь данного утверждения? Поговорим о данной относительности и что она значит в контексте России, а также кто и относительно чего определяет эту меру. Здесь для наглядности надо продемонстрировать, как фабрикуются дела Следственным комитетом России, а их невероятно много. Цитата с сайта СКРРФ. Лживая цитата с сайта СКРРФ. Из показаний теперь уже свидетеля, которому в целях обеспечения его безопасности присвоен псевдоним гражданский самолет Boeing 777. Рейс MH17 мог быть сбит 17 июля текущего года боевым самолетом Су-25 ВВС Украины, пилотируемым капитаном ВВС Украины летчиком Волошиным. При этом боевой вылет был осуществлен с аэродрома, дислоцируемого в районе города Днепропетровска. Именно на этом аэродроме служил свидетель. По его показаниям, он лично видел, как перед вылетом самолет Волошина был снаряжен ракетами воздух-воздух типа Р-60, которыми в обычных условиях при осуществлении боевых вылетов самолета Су-25 не снаряжались. На момент написания моей статьи материал сайта СКРРФ до сих пор не был убран. Мою статью также отметила Елена Васильева и сделала репост. Ну что, интересная статья, послушала ее внимательно. Только вот теперь, это начиная с 2014 года, Владимир Путин заявлял и не раз заявлял о том, что ни Европейский суд, ни Международный уголовный трибунал для России не указ. И если ты заметил, то все смертную казнь в России подменили, по сути, отсылкой на войну. И сейчас говорить о том, что смертная казнь в России действует или не действует, мы знаем о том, что не действуют вообще никакие законы. То есть казнят просто так, по беспределу. В самой России суды давным-давно не работают. Поэтому мы говорим только о том, что это страна полного беспредела, страна 404. Так что население, конечно, мне жаль. Но реабилитация, оно будет требовать невероятно огромной. А сейчас вспоминать о законах, о законодательстве, принятом в России, мне кажется, уже даже, ну, если не бессмысленно, то нет смысла время тратить на это, поскольку мы все понимаем, там полный беспредел.